Этот день, многое выяснить не удалось, но начало положено. Более того, решил на досуге перечитать справочник и по описанию выдвинуть предположение, чем вещество может являться. Все это отдельно выписал на отдельный лист с пометкой «перепроверить». С большинством металлов было довольно просто. Например, у меня были записаны данные о температуре плавления чистого металла и самых распространенных соединений. Сложность была в том, что не было привычного градусника. Этот предмет мне просто необходимо было создать в нескольких экземплярах с разной точностью и шкалой. Простейший можно было сделать практически из чего угодно, хотя проще всего использовать подкрашенный спирт. Далее отметить точку замерзания воды и ее кипения. Делим на сотню, и вот они, классические Цельсии. Увеличиваем шкалу в 10 раз, и можно отмечать промежуточные точки. Медь плавится при 1000, железо при 1500. Далее просто делим шкалу по этим отметкам и разбиваем на более мелкие части. А вот когда шкала будет готова, по температуре плавления определим и остальное. Это был простейший пример, начало моих исследований. Вечером вновь была тренировка с нашим физруком и теми ребятами, что и в прошлый раз. Ничего нового не было, но я вновь был в восторге, отлично потренировавшись и выгнав весь накопившийся стресс. Да и спится после такого намного лучше. Глава 10. Сегодня был особенный день, сегодня первый выходной. Прошло уже 10 дней учебы, и нам всем дали один день свободы. Но это касалось не всех. Те, у кого есть проблемы с учебой, потратят выходной на то, чтобы наверстать упущенное. Выходя за пределы территории академии, наблюдал, как многих ждали кареты с гербом рода. Меня ждать было некому, потому решил потратить время хоть с какой-то пользой. Первым делом пошел искать кузницу. С собой взял металл, по словам Фергуса, наиболее тугоплавкий. Требовалось выковать или выплавить из него трубку, закрученную в спираль. Из этого будет сделан высокотемпературный термометр. Стеклянный расплавится намного быстрее, чем сможет измерить половину того, что мне надо. Хорошо, что стражи на входе неплохо знали город и смогли отправить меня куда надо. Час ходьбы, и я сделал заказ. Далее сходил к торговцам, у которых на каждой из торговых площадей было свое здание с обширным, прилегающим складом. Там, за весьма скромную плату, передал письмо, которое написал еще вчера. Торговцы передадут его в крайний город стариков, куда время от времени наведываются мои слуги. Этот момент мы обсудили заранее, и переписка будет поддерживаться каждые 10 дней. До письма буду идти больше месяца, а информация, написанная там, будет месячной давности, но это лучше, чем ничего. С письмом передал и запечатанную сумку, в которой отправил пустые кубы под источники. Отправил 30 кубов, докупив их еще. Очень надеюсь, что Рэр обеспечит мне регулярные поставки демонических источников. Было немного страшно доверять торговцам подобные ценности, но, как мне объясняли все, кого я спрашивал, большинство торговцев отлично знали друг друга, подобные посылки с письмами стоили недорого лишь по моим меркам. Для простолюдинов были существенные деньги. Добавим сюда страх перед магами и получаем весьма честных курьеров. Ну а теперь, когда все дела сделаны, можно и людям помочь. Отправился на выход из города. Почему-то захотелось помочь тем, кто живет за городской стеной. Добравшись до выезда, купил целую корзину круп и большой котелок, с этим и покинул городские ворота. «Опять ты?» – спросил один из мужчин, который угрожал мне в прошлый раз. «Ага, помогай давай, тяжело оному». Он немного был в шоке, то ли от моей наглости, то ли от того, что я нем столько еды. Мы добрались до той площадки, где я вел лечение, и я принялся командовать. «Так, ты давай метнись за водой, вот набери в котелок, а еще надо, чтобы кто-то сложил костерок». Мужик почесал грязную голову, но затем решил сделать как велено. По пути свистнул еще немного местных, и через полчаса каша уже была в закипающей воде. Пока каша варилась, я подлечил всех желающих, затем сказал сохранить котелок до следующего раза и вернулся в город. Все, что планировал, сделал, а потому просто вернулся на территорию академии. Пока шел назад, думал о том, куда вложу источники. То, что все это пойдет на мое развитие, очевидно. Тут вопрос в распределении ресурсов. Например, мой источник, для моего возраста, скромно говоря, выдающийся, в этом вопросе можно сбавить обороты. Сейчас важнее мои энергоканалы. Целительница пообещала исправить мою энергосистему, но и это не предел. Надо развивать свое тело по максимуму. Думаю, что до конца учебы, Надо свою энергосистему довести до состояния близкого к идеальному. Было бы неплохо узнать у той же целительницы все возможные варианты, а также их плюсы и минусы. В первую очередь надо опираться на магические возможности, но и про дополнительные возможности тела забивать не стоит. Мана может в любой момент закончиться, а вот мой меч в руках не иссякнет после пары десятков ударов. Ну и раз уж я артефактор, да еще имеющий огромные возможности и ресурсы, стоит сделать себе артефакты на любые случаи, боевые и защитные в первую очередь, но и о бытовых не стоит забывать. Вспоминая, сколько времени я провожу в путешествиях, напрашивается закономерный вывод о том, что нужен целый набор артефактов для комфортной, походной жизни. Дойдя до моста, без проблем пересек его, предъявив студенческий медальон, но остановился, раздумывая, куда идти далее. Хотел исследовать академию, ведь изучив свод правил, который нам выдали в первый же день, не нашел ни одного упоминания, где был запрет нахождения где угодно. Было написано лишь то, что есть места, куда позволено входить лишь преподавателям. До сего дня такие места мне не попадались, а значит, можно и узнать более детально, что тут и как. Но ноги повели к заведению, где можно было перекусить. Столовая сегодня хоть и работала, но желания туда идти не было. На территории академии было место, где можно перекусить и выпить. Возможно, там были и другие услуги, но об этом я не знал. Зайдя в заведение, меня встретил миловидная девушка, спросив цель визита. Это было еще одним звоночком, что не только покушать тут предлагают, но проверять мы, конечно же, не будем. Напрягало то, что она не поднимала глаз и, разговаривая, по большей части смотрела в пол. «Свободный столик, я бы хотел поесть. Господин будет один?» – уточнила девушка, не понимая газ. Получив ответ, повел по залу, указывая на свободные столики для одной персоны, а мне следовало сделать выбор. На первом я не совсем понял суть, но, когда был показан второй, у окна с хорошим видом, сказал, что займу его. «Ну хоть где-то кормит как следует», – сказал, глядя на блюдо, которое принесла другая, скромная девушка, не поднимающая взгляд. Передо мной была большая, упитанная птица, запеченная целиком, а вокруг была панировка из печеных овощей. Про свои вкусовые предпочтения я не забыл, поэтому сейчас поспал блюдо порошком, остаток которого попросил у Эры. Ей оно больше без надобности, а мне эта остинка в самый раз. К моменту, когда доедал, в заведение зашло пятеро парней в студенческих мантиях, которые оглашали смехом и громким разговорами все вокруг. Другие посетители, которых здесь было буквально шестеро, никак на это и отреагировали. Видимо, подобное в норме вещей. Доев основное блюдо, принялся за свежую булку с ягодным отваром, но внимание привлек вскрик девушки. Повернувшись к вышеупомянутым, увидел неприятную картину, где один из парней орал на девушку, а остальные смеялись. Девушка, все так же глядя в пол, периодически извинялась. Против воли, начал заводиться, держа в голове мысль о том, что таковы местные пареи и девушки скорее всего щедро получают зарплату за подобную работу. И нет бы та бедняжка получила шлепок по заднице, но студент отвесил ее звонкую затрещину. «Совсем уже поохреневали малолетки», — говорил сам сбой, вставая с места. «Когда она вернется, вы извинитесь», — едва не рыча сказал, подойдя к компании. Те сперва дернулись, но, рассмотрев артефакторские регалии вкупе со знаками первого курса, порекомендовали валить в свой подвал и развлекаться там с колбами, дабы не мешать будущим боевым магам. Эх, а могли бы просто извиниться перед девушкой. А не хотите показать артефактору, на что способны шестеро боевых земляных червя на арене? Спросил их с улыбкой, думаю, пояснение, что улыбка была совсем не искренней, не надо. Про земляных червей не моя идея. Так чаще всего ха называли студенты других факультетов, когда возникали конфликты или обиды. Подобные обращения были устоявшимися, придуманы для всех. Да ты совсем не понимаешь еще ничего, мы же тебя по арене размажем. Да каждый из нас может в одиночку вашу группу барахольщиков тонким слоем по арене раскатать. Идем, или за мамку прятаться будете? Спросил, стараясь создать максимально скучающий вид. Ну ты сам захотел. Пошли, мужики, я чур первый, вызвался тот, кто общался с официанткой. Не, ну чего ты первый, нам же не останется, со смехом спросил другой. А может, у него друзья есть такие же наглые? Это еще один подал голос. Развернувшись, ударил ногой по ножке кресла, отчего-то отлетело, а ближайший ко мне упал на пол. Ожидать что будет не стал, просто начав идти уверенным шагом на выход, успел отойти метров на 50 от заведения, когда эта пятерка вывалилась из дверей и, найдя меня взглядом, начала ругаться. Мне в спину полетели оскорбления и угрозы, а также предложение закончить все на месте. Последнее, правда, было бравадой между собой, но и они, и я понимал, за подобное можно легко вылететь из академии без возможности повторного поступления. Все поединки только на арене и только под наблюдением дежурного преподавателя. Когда проходил мимо здания артефакторов, с удивлением увидел парня из своей подгруппы. Аристарх, весело помахал мне парень. В ответ отрицательно покачал головой. Надеялся, что это остановит его и он отстанет, но, видимо, он был слишком любопытен. Что-то случилось. Первое, что он спросил. Ничего особенного, иду на арену, а те пять уродов позади, сегодня сильно пожалеют и содеянным. Обернувшись, одногруппник оценил ситуацию и сделал выводы. Можно с тобой в паре? Я удивленно посмотрел на него. Ну вот прям не та ситуация, где подобное было хоть сколь ожидаемо. Ты псих, они же тебя в землю закопают. В прямом смысле слова, начал я говорить. Да нормально все, я видел, как ты ту огненную магичку уделал, а у меня артефакт защитных отличного качества, подпитаю сколько сил хватит, может даже спровоцирую немного их, дам тебе лишнюю секунду-другую для атаки. Это понятно, тебе это зачем? Не понимал я рвения парня. О, тряпка себе подругу нашла, заржали позади. Давайте, собирайте остальных, мы всех вас уделаем. Так рейтинг же, эти баллы сильно влияют, но общий рейтинг, даже если меня покалечит, а ты их победишь, то победу засчитают обоим. Это отличный шанс. Понятно, сопереживанием тут пхнет слабо, в отличие от личной выгоды. В любой другой ситуации, я бы послал подальше, но сейчас мне было очень надо наказать уродов. У меня даже появилась идея, как сделать все еще веселее и показательнее. Хорошо, пойдем в паре. А теперь беги к Фергусу и проси артефакты. Скажи, что я сейчас буду факультет земли нагибать. Затем беги к первой малой арене, если занято, то к следующей, пока не найдешь нас. Так вышло, что в этот раз все было спонтанно и забронировать арену заранее возможности не было, надежда лишь на то, что в выходной народу там будет немного. «Господин Фергус, нам нужны артефакты». Срочно, вбежал в кабинет взволнованный студент. «Ты нечего ей перепутал и кому нам?» Перевел на него недовольный взгляд завкафедры. «Мы с Аристархом сейчас будем, как там он сказал. А, вот, нагибать земляных червей будем. Сильно. Он очень злой, если что. Сам не понял, зачем», добавил студент. Фергус очень тяжело вздохнул, затем выдохнул, затем вновь вдох. «Да он хотя бы в выходной день может без приключений. Всего 10 дней прошло, а у меня уже глаз дергается. Вот ведь взял на свою голову ученика», выдох. «Ладно, когда там дуэль, и кого именно вы там нагибать собрались? Сейчас, пятерых старшекурсников с факультета земли». Вдох, выдох. Сейф снова был открыт, оттуда выгреблось две пригоршни артефактов, которые тут же перекочевали в карманы студента. Вдох, и Фергус берет две колбы с светящейся жидкостью и также протягивает парню. «Не приведи демоны, вам не уделать этих землероев. Я из вас обоих душу вытрясу». «Понятно?» – очень елейным голосом спросил Фергус. «Понятно, господин магистр. Все, беги, перед входом на арену выпейте эти зелья, с артефактами разберетесь. Как закончите, лично расскажешь во всех красках, как все было». «Понял, господин учитель», – короткий поклон, и парень сорвался с места. Фергус сидел в своем любимом кресле и размышлял над тем, что его терзали крайне противоречивые чувства. С одной стороны, его ученик сильно бесил. Нет, не так, бесил до невозможности, вечно создавая головную боль. Но с другой стороны, вечно унижаемые артефакторы, наконец, начали показывать зубы. А если тенденция сохранится, то с помощью Аристарха, уважение к их факультету снова вернется. Но не это главное. Главное, что наконец Фергус сможет тыкать в других преподавателей, глумясь над никчемностью их студентов. На этой мысли, что-то неприятно его укололо, не то физически, не то морально. А если артефакты закончатся благодаря этому слабоумному гению, он же может до конца года все запасы истратит. Нет, такого допускать никак нельзя. Когда последняя мысль сформировалась, Фергус принялся раскалывать материалы, чтобы сделать еще партию высококлассных артефактов, которые помогут. Тут пришлось помять фразу на языке, чтобы распробовать всю ее суть, нагнуть другие факультеты. А что, звучит, но на людях такое не скажешь. придумают же. Так скоро напридумывают слов, что и не понять их будет. Вот дери, учитель передал это. Сперва пьем, потом надеваем, потом нагибаем. Протянул мне парень колбу и горсть артефактов. Заем я это выражение озвучил, уже прицепилось. День-другой и будет толпа нагибаторов. Так, главное вслух не ляпнуть. Выпив зелье, ощутил, как в источник полилась мана из внешней среды. Скорость наполняя, увеличилась в десяток раз по ощущениям. Далее пошли в ход амулеты, кольца, браслеты и один наруч. Была пара палочек, похожих на маркер из моего мира, но колпачка не наблюдалось. Пустив немного маны и разглядев заклинание на поверхности, шил, что это что-то боевое. А во, я о таком только слышал, не думал, что попробую когда-либо, разглядывал парень стеклянную штуку в руках. Даже не знаю, как описать. Тонкая, стеклянная трубка, заполненная внутри чего-то, что словно поглощает свет. Мы вышли на арену, а напротив стала пара парней, что все это врем подбадривали друг друга. Ставишь все возможные щиты. На месте не стоим, двигайся за моей спиной. По команде, ты начинаешь скакать на месте и атаковать по возможности, я иду на прорыв. Понятно, у меня был другой план, но ладно, как скажешь, главная победа, согласился одногруппник. Дождавшись последнего гонга, я начал сокращать дистанцию, двигаясь рваным маятником. В нас летели комья земли, спрессованные в шары и тонкие иглы, созданные из понявшейся пыли. Все это разбивалось щит, который держал парень за моей спиной. Я не знаю, что за артефакты вдавил на Фергус, но было заметно, с какой легкостью щит держит все атаки. В один момент под щитом зашевелилась земля, словно белый шум. Что это за заклание, мы так и не узнали. Когда до противников оставалось несколько метров, перед ними выросла земляная стена высотой в 3 метра и опоясала их кольцом. Влив треть источника в маркер, из него вырвался поток. До всего, наверное, сперва огненный вал, в десятки сантиметров за ним водный таран, и закончила все воздушная стена, которая словно проскользив вперед рванула с большой скоростью. Огонь словно пек землю и так поплыв, покрылась трещинами, водный таран разметал в стене овальную брешь, сквозь которую мана пройти. По ту сторону двое магов, с паникой на лицах, держали классический щит из маны. Вот его-то, вместе с магами и снесла воздушная стена, впечатав парочку земляных червей в стену арены. Следующее, громко произнес, разворачиваясь и направляясь в исходную точку, как гласили правила арены. Одногруппник пытался что-то сказать на радостях, но был остановлен взмахом руки. Парни, что должны были заменить павших, мелили целую минуту, эмоционально обсуждая план за ограждением. Видимо, после первой парочки, выводы были сделаны. Едва прозвучал гонг к началу битвы, как мы тем же способом направились к соперникам, но спустя пару секунд, всю арену поглотила пищная буря, в которой хоть что-то видно, лишь в пределах щита. Один поддерживает бурю и отслеживает наше местоположение, второй по его указке будет атаковать. Это классический прием для парной атаки старшего курса, проявил осведомленность мой напарник. А чем атаковать будут? А вот это самое неприятное, в такой паре можно атаковать чем угодно. Причем, в этой буре заклинание возможно создать и за нашей спиной, словно подтверждая, парень обернулся на секунду. Далее началось непонятное, по щиту прилетало со всех сторон, и он должен было вскоре разрядиться. Но я вовремя активировал свой, выданный преподавателем, и начал его подпитывать. Там мы добрались до противоположной стороны арены, но по пути никого не встретили. Понятно, противники, не будь дураками, не стояли на месте. Надо прекратить бурю, сказал вслух, понимая, что такими темпами будем искать противника, пока мой источник не иссякнет под бесконечными атаками. Готовь атаку, услышал я от одногруппника, который полез в карман. Напарник тут же достал у стеклянную трубку и, наполнив маной, сломал пополам. Пропало все, и песчаная метель, и наш щит. Удивительно, как купол остался на месте, но вот остальная магия внутри арены словно исчезла. И колец тут е полетели заклинания, была мысль о том, чем атаковать затем, но этого не понадобилось. Вторая ара также распласталась вдоль стены буквально на третьем использованном перстне, следующий. Но никто не спешил заходить на арену, лишь лекари суетились над телами парней. Тот, кто насмехался над служанкой в заведении, был не только труслив, но и дальновиден. Великодушно позволив своим друзьям Перовыми свершить расправу над артефактором, он выиграл себе время. Его смутило то, как уверенно ведет себя неизвестный первогодка. И вот, Подтверждение его мыслей случилось дважды пород. Что стало причиной, очень неясно. С простолюдинами все вели себя подобным образом, и наказать за проступок было в норме. Но данный артефактор явно был против подобного. Хотя, с другой стороны, эта версия была сильно притянута. Больше шансов, что это был лишь повод отмстить за другие заслуги парней. Парню еще перед первой схваткой не понравилась безумная улыбка артефактора. Он ранее слышал о безумных мгах и сейчас понял, что их улыбка должна быть именно такой. Когда четверо его друзей отправились в лазарет, стало понятно, что тут не все в порядке, и он следующий на очереди к целителю. Как ей хорошо, что они встретились в академии, а не за ее стенами. Тут всегда есть возможность отказаться, хоть и в ущерб рейтингу и личной репутации, но лучше утак, решил парень. Из входного проема появилась голова последнего урода. Появилась не одна, а вместе с руками, которые заметно подрагивали. «Я отказываюсь от дуэли», — начал вопить он. «Вдох, выдох. Тогда я буду вызывать тебя каждый день, пока ты не согласишься или не станешь трусливым посмешищем», — решил придать ему мотивации. «Я могу откупиться», — неуверенно проблеял последний урод. Обдумав ситуацию, решил, что можно и так. «Хорошо, ты извинишься перед той официанткой и дашь ей сотню золотом». Ждал возражения и попыток договориться более выгодно, но... «А тебе, а мне ничего не надо, меня вы обидеть не смогли, это все условия, то есть я сейчас дам той девке сотню, извинившись, и ты про меня забудешь, получается так, ну я тогда пошел». И правда, парень тут же выпрямился, развернулся и направился к месту нашей первой встречи. «Ну и ладно», немного разочарованно сказал я и тоже отправился на выход. Насколько я понял из слов напарника, нам теперь предстояло явиться к завкафедры. «Явились? Так ты рассказывай, во всех подробностях, а ты, Аристарх, будешь отрабатывать, лучше артефакты мои истратили бестолочи». Я уже было набрал воздуха в грудь, чтобы возразить, но тут осознал, что в этот раз действительно по собственной инициативе истратил их. «Ага, тот же», — сказал Фергус и сунул мне под нос маленький золотой квадрат. «Вот образец, и давай без этого вот всего, справа все, что надо». Покрутил он рукой в воздухе, скривившись, а справа действительно было все. Полный набор инструмента, идеально подходящий для работы, образец и подробная инструкция. И чтобы ни единого огреха, понятно, победно воскликнул преподаватель. «А может, на спор, у кого лучше получится?» С улыбкой задал вопрос. «Такого цвета лица я еще не видел». Фергуса аж затрясло от злобы. Он даже замахнулся рукой, чтобы влепить мне за трещину, но вовремя остановился и выдохнул. «Не дорос еще, чтобы настоящие артефакторы тебя за соперника считали. Делай давай, сволочь малолетняя. И еще раз такое предложишь, накажу. А можно сразу весь список литературы? Вдруг я за этот месяц его весь изучу». Вдох, выдох. Решив не издеваться над психикой преподавателя, со всем рвением приступил к работе. Глава 11. Закончил артефакт ближе к ночи. Было сложно, я никогда прежде не занимался настолько тонкой и ювелирной работой. Фергус периодически подходил и проверял работу, но никак не комментировал, а вот дельные советы давал на удивление хорошо и своевременно. Более того, подробно отвечал на мои вопросы, поясняя, что именно дела, как и зачем. Узнал многие тонкости создания подобных артефактов, например, строгую последовательность действий и т.п. Закончив с двумя артефактами, был отпущен на все четыре. Третий все ровно не успею, а работа должна быть сделана непрерывно. По его прикидкам, за три дня я смогу отработать все потраченное. И вот несправедливость, тратили вое, а отрабатывать мне одному. Ладно, шучу, я был в восторге от практики и кучи новых знаний. Выйдя на улицу, понял, что снова голоден, да и горячего попить не мешало бы, а из доступного, или физрук, или заведения, в котором побывал днем. Отвлекать преподавателя не решился и вновь оказался за тем же столиком, который вновь был пуст. Не успела официантка принять заказ, как рядом с ней появился мужчина. «Простите, это же вы заступились за одну из моих работниц сегодня днем?» «Да, все нормально, более чем, перед ней извинились, да и денег ей выдали на год вперед. Мне очень приятно, что еще остались добропорядочные маги, и я выражаю свою благодарность за ваше неравнодушие. В знак признательности, могу ставить за вами бронь этого столика в любые дни, когда вам будет удобно». «Хм, приятно, а главное удобно. Но прошу больше так не делать, если есть такая возможность», — А вот это уже удивило, интересно. Дело в том, что все работницы добровольно здесь работают и подобное к ним отношение их полностью устраивает. Более того, попасть сюда на работу мечтают многие, ведь плачу я им столько, сколько они не заработают ни одной другой работе. Но если маги не смогут себя чувствовать комфортно в данном заведении, благодаря таким людям, как вы, господин, то посещаемость сильно снизится и в первую очередь пострадают от этого все те же девушки. Но если их покалечит, не смог сдержать возмущение. Тут все просто. У девушек бесплатное лечение, а род виновника всегда выплачивает щедрые отступные. Нередки случаи, когда сильно пострадавшая девушка остается только в выигрыше. Ведь ее бесплатно лечат и дают денег, которых хватит, пусть на скромную, но долгую и сытую жизнь. «Хорошо, будь по-вашему», — немного растерянно ответил мужчине, на чем он и откланялся. «Ситуация мне не нравилась, но если всех все устраивает, то это точно не мое дело». Поужинав, отправился на свою комнату. Проходя мимо главного здания академии, показалось, что одна из башен едва заметно светится. Спать еще не хотелось, можно и прогуляться наверх. По коридорам блуждал около получаса. Каждая лестница вела лишь на этаж выше, а там снова приходилось ходить и искать следующую. Когда достиг, конечно, цели, оказался на самом верху одной из башен. Потолка не было, а над головой был куполообразный свод, состоящий из металлических пластин. Вот на них и были нанесены магические печати, которые все вместе создавали причудливую картину на своде потолка. От всего этого, вниз по стенам, в пол уходили светящиеся линии, которых не было видно на спиральной лестнице под этой комнатой. Свет от всего этого магического великолепия я и видел внизу, но и сам купол, его наружная часть, едва замято светились. Открыв окна настежь, внимательно смотрел на стены по бокам и у одного из окон. Стена была ребристая, словно в стене вырубили ступени. Высота меня не пугала, да и сильного ветра сегодня не было. Сперва залез на подоконник, затем схватился за каменные выступы снаружи и полез на крышу. Это было безусловно безрассудно, но и чрезмерной опасности не было. Свалиться с крыши я не боялся, нижняя часть крыши была горизонтальной, а по самому краю шла железная перила. Оказавшись наверху, просто уселся на край, свесив вниз ноги и положив руки на перилу. Вид был восхитительный. С учетом вечернего освещения и того, что не окончательно стемнело, рассмотреть детали мана было довольно далеко. Минимум вся территория академии была как на ладони. Крыша позади меня действительно слегка светилась, очень слегка. Странно, что смог заметить это снизу. А дело было в том, что она притягивала ману, разлитую в воздухе. Решив провести эксперимент, начал выпускать свою ману через указательный палец, и она, словно сдуваемая ветром, утекала к поверхности крыши. «Мономагнит получается», усмехнувшись, сказал сам себе. «А теперь испытание номер два». Поднял ладони вверх и начал выпускать свою ману в больших объемах. Когда источник опустел наполовину, остановил разбазаривание энергии. Дальше прикрыл глаза, сосредоточился на ощущениях и через пару минут мог с уверенностью сказать, что наполняемость источника была раз 10 выше, чем в любом другом месте. Все, что притягивала крыша, быстрой рекой проходило через меня, а может и рядом со мной. Но факт есть факт, источник заполнялся намного быстрее. А что если так? Потянул ману на себя, и источник начал заполняться еще вдвое быстрее, пока не заполнился до краев. Он хоть и был полон, но я продолжал тянуть энергию на себя. Через пару минут стало тепло в груди, потом слегка начало покалывать, но на этом все. Тем не менее, просидел так целый час и осознал, что эффект есть. Источник едва заметно, но прибавлял в объеме. Само собой, это не шло ни в какое сравнение с демонической маной, да даже до моих магических фруктов не дотягивало. Но при всем этом, долгосрочная перспектива поражала. Демонические источники еще попробуй добудь, а фруктов много не съесть. То ли дело это крыша, тяни себе энергию и лежи тут сутками напролет, параллельно занимаясь чем угодно. Я так и представил себе, как после занятий, сижу здесь с книгами, компотом и бутербродами, при этом мой источник растет без остановки. Жаль, что не выйдет совмещать разные способы развития. Ведь усваивая демонический источник, действовать приходится наоборот, сдерживая и регулируя поток поступающей энергии. Через пару часов, стало прохладно сидеть там без движения, и я полез назад. Тем более уже была ночь и не мешало бы поспать. Спустившись на уровень окна и поставив ногу на подоконник, стало очевидно, что я тут уж не один. Долго же пришлось вас ждать, Аристарх, произнес ректор Академии. А зачем было меня ждать? Не понял я. Да и можно было позвать, если есть разговор. Разговор есть, а вот отвлекать студентов от развития, как минимум неправильно, в стенах Академии. Мы ведь здесь именно для него. Есть и более мелкие нюансы, например, вы бы могли сорваться, окликни я вас не вовремя. Старик сидел на раскладном стульчике, которого пару часов назад здесь не был, а в руках было что-то похожее на термос. Судя по запаху, там действительно был горячий напиток, распространяющий свой аромат. Никакой вины за собой не наблюдал, да и правил не нарушал. Усевшись на подоконник, стал дожидаться, когда ректор начнет разговор, ради которого лично пришел сюда. «Вы очень интересный молодой человек», — начал он явно издалека. «Надеюсь, в хорошем смысле», — не спешил обольщаться. «По большей части да. Совсем юный талант, с пытливым умом, без определенной предрасположенности к какому-либо виду магии, но при этом довольно успешно осваивающий любые направления. А уж как хорошо о вас отзывается ваш личный учитель. Прям-таки хорошо, не поверил я. Вы первый, за последние пару десятков лет, кто не только стал его личным учеником, но и кого он не смог наказать за дело, как и не оскорбил за неуспеваемость. А просто так, оскорблять он любит», — озвучил недосказанность. «Не берите в голову, молодой человек, то он без злобы, просто такой уж он ворчливый. Я пришел к тем же выводам», — согласился с ректором. «Будь вы посредственностью, то мне бы было неинтересно копаться в вашем прошлом, но учитывая то, как вы себя зарекомендовали, а в перспективе, кем можете стать, мне стало интересно. Не буду раскрывать всего, но я уже постарался выяснить достоверность вашей истории, которую вы поведали при поступлении», задумчиво сказал он и вопросительно посмотрел на меня. «Убедились?» — ответил тем же взглядом. «Да, все совпало, и господин Аверхаул в своем письме подтвердил каждое ваше слово в своем письме. Между нами скажу больше. Я выяснил, что он очень хочет встретиться с вами вновь, но, суя по моим данным, бегать лично по всем кругам не будет, а другие способы не привели к результату. Мне стоит переживать, вам виднее, я же не знаю, какие у вас с ним отношения», — усмехнувшись, сказал старик, но и настаивать на ответе не стал. «Мне бы тоже хотелось узнать, что ему от меня надо, но вот гложет неприятно предчувствие, скажу честно, именно поэтому больше не посещаю его город. Также мне стало известно, что еще несколько родов пытаются выяснить о вас побольше. Основная цель – узнать, кто ваш покровитель и откуда у вас в таком количестве редкие вещи, которыми вы торгуете. Не думаю, что они предпримут хоть какие-то агрессивные меры, но все же будьте аккуратны. Я бы не хотел из-за человеческой жадности потерять столь перспективного студента. А вот это уже интересная информация. Спасибо ему, я учту и при наших следующих встречах постараюсь быть готов к чему угодно. Ах да, я еще не озвучил цель своего визита, хм, а я думал, он и так уже озвучил больше, чем надо. Будьте добры, молодой человек, не рассказывайте об этом месте никому. Тут не запрещено появляться, и вы можете и дальше, рискуя жизнью, по крохам развивать источник, но мне бы не хотелось, чтобы так поступали другие. Да и если наверху будет собирать несколько человек, то это может затруднить работу всей системы, а ведь она питает почти все потребности Академии. Надеюсь на ваше благоразумие, хорошего вечера. Но вставать он не спешил, намекая, что уходить надо мне. И вам, господин ректор. Перед сном все же провел тренировку, создавая сложные заклинания, параллельно делая упражнения по улучшению памяти. Последнее, что обдумал перед сном, это почему ректор так вовлечен в мою судьбу. Есть ли у него свои планы на меня в будущем, или же он просто настолько добрый и ответственный, что так переживает за каждого студента? Надеюсь, второй вариант, хоть он и менее вероятный. Утром, по дороге в столовую, вдел всех тех, кто проживал в самой столице. Они-то на выходной отправились по домам и вот сейчас возвращались назад на учебу. В столовую торопились лишь те, кто оставался в академии или, как я, просто выходил в город. За завтраком не было всего пары одногруппников, что логично, столичные редко попадали в артефакторы. Затем все дружно пошли на лекцию по демонологии. Сегодня я расскажу вам о демонах, покажу основные их виды. Вы должны знать, для борьбы с кем вас всех готовит в этих стенах. Вы уже устали от этого, но повторю еще раз. Наша академия создана и существует только для одной цели. обезопасить всех людей от угрозы вторжения демонов. Не для разборок и дуэлей между собой и не для устрашения простых граждан, очень уверенно и серьезно, говорил с трибуны главный демонолог Академии. «Смотрите, это изображение простейших демонов», указал он на рисунки демонических насекомых. «Как правило, поодиночке они не опасны, но если нападут большим количеством, то могут и убить. Большую часть этих насекомых я видел впервые, а насекомое, которое чуть не ужалило меня, с ядом, разлагающим плоть, и вовсе не было». Далее были объявлены обычные демоны, и преподаватель сменил рисунки на другие. Там были обычные демонические животные, такие как осьминоги и ящеры. Теперь мы перейдем к высшим формам демонов, их всего несколько подвидов, но в отличие от предыдущих, они разумны и даже умеют разговаривать. Обычно именно они ведут с собой остальных и даже повелевают ими. А вот теперь пошли изображения низших демонов, по их собственной классификации. То, что чистых кровей практически ни у кого не было, стало очевидно по их мутациям. Из всей серии рисунков был всего один демон, прошедший перерождение. Но меня поразило другое, половину изображений занимали те, кого я окрестил гоблинами. Видимо, именно они чаще всего попадают и нападают в этом мире. Хотя подобное я предполагал и ранее, исходя из личного опыта. Преподаватель подробно рассказывал про всех, кто был в изображениях, описывая их возможности, схемы поведения, способы атаки и другие нюансы. И если с насекомыми и животными все было действительно подробно и довольно точно, то вот с разумными демонами все было не так хорошо. Помимо неточностей, были и откровенные гипотезы, подаваемые как самые вероятные. Насколько я успел понять, раз в десятидневку у нас будут подобные лекции, на которых мы будем изучать демонологию не так углубленно, как студенты с одноименного факультета, но базовые знания получить должны даже артефакторы. Время нашей лекции подходит к концу. Возможно, некоторые из вас уже знают, что это значит. Родители многих из вас также учились в этих стенах, но для остальных, уверен, будет сюрприз. С неприкрытым злорадством сказал преподаватель, намереваясь запомнить лица и реакцию неосведомленных студентов. Каждый год, на первом занятии по демонологии, мы призываем настоящего, высшего демона, чтобы вы вживую смогли лицезреть, с чем столкнетесь в будущем и были к этому готовы. Думаю, главный демонолог в очередной раз добился своего, так как с улыбкой наблюдал отвисшие челюсти немалого количества студентов. Открылись двери и в зал внесли круглый каменный диск, всего пару сантиметров толщиной и около метра диаметром. На нем уже было нанесено заклинание, которое достаточно было активировать. Нам известно истинное имя одного демона, и сейчас мы его призовем. Но не переживайте, он будет находиться внутри защитного поля и не сможет на вас напасть. Взамен на возможность пообщаться с ним, придется заплатить один энерго. Цените этот момент и заботу Академии о вашем образовании. Приступим. Глава 12. Преподаватель начал выводить сложный узор с помощью маны. С первых же линий стало понятно, что это истинное имя демона, которого собираются призвать. Весь процесс с начертания имени он сверялся с записью в своей тетради. Неужели не смог запомнить подобное? Я вот имена своих демонов помню наизусть. Закончив с именем, он резким движением рук впечатал его в каменный диск перед собой, а мана из его рук потекла тонкой нитью в точку, что была ровно над диском. Эта точка разрасталась до тех пор, пока не превратилась в небольшой портал, через который сможет пролезть гоблин. Все студенты, и я в том числе, с замиранием смотрели за происходящим. Но в отличие от остальных, я радовался. Радовался тому, что узнал, как можно использовать истинное имя. Об отрывшихся перспективах и вовсе молчу. Я же могу вызвать своих подопечных куда угодно, если изучу, как работает этот диск, и смогу его повторить. А если сделать достаточно большой портал, то и армию демонов можно призвать на свою службу, а также отозвать по завершении задачи. А сбор ресурсов? Теперь можно не таскать все за 3-9 земель через замок и вулкан. Открыл портал к Рру, например, и закидывай туда все, что надо. Когда портал сформировался и его плоскость разгладилась, оттуда шагнул гоблин. Вот что-то я совсем не был удивлен. «Жалкие черви призвали меня», — сказал он на демоническом, а судя по студентам, перевода никто не знал. «Что надо, грязь?» — спросил гоблин преподавателя. «Как я и говорил, высшие демоны разумны и способны разговаривать», — сказал демонолог, не обращая внимания на слова гоблина, словно и не понимал, что тот говорит. Вы все попадете в рабство, когда наше племя объединится и придет на ваши земли. Мы будем торговать вами, как жалкими животными, и использовать по первой своей прихоти, продолжил свой монолог демон. А что он говорит? Спросила девушка из первого ряда. Про взаимную торговлю с людьми. Если я верно понял, то он сказал, что хочет получить наших животных, но ему придется довольствоваться человеческим накопителем энергии, принялся пояснять демонолог. Чего уставился, животное? А вот это уже по всей видимости мне, ведь гоблин смотрел точно в мои глаза. Тут я вспомнил не только демоническую речь, но и то, что запустил новый культ. Постаравшись сделать все незаметно, одним пальцем вытянул золотую пентаграмму из-за ворота мантии. Дождался, пока гоблин ее рассмотрит, и спрятал назад. Твой гнилой язык будет отрезан во славу Люцифера, а все твое племя, недостойное топтать земли хозяина, пойдет на корм для его рабов. Такие, как ты, недостойны даже работать в рабстве, добывая для него руду. За то, что вы торгуете людьми, я попрошу самого жестокого наказания для вас, заговорил на относительно чистом демоническом. Ведь во мне снова разбушевалась неведомая сила, которая указывала на открытые порталы демонов в округе. Будучи в их мире, я привыкал к этому чувству, а вот после длительного перерыва, демон для меня был словно красная тряпка для быка. Лицо демона изменилось, как только он осознал не только с кем разговаривает, а по лицу было видно, что этот символ уже известен его племени, а и слова мои явно зацепили. Ты врешь, откуда знаешь про Люцифера, откуда у тебя его символ? Он пытался требовать ответа, но уверенности с каждым словом было все меньше. Хозяин велик, хозяин правит во всех мирах. Дай мне свою кровь, чтобы не пришлось вас искать от леса хищных растений и до моря смертельной воды. Слуги Люцифера тебя быстро найдут, когда я передам им твою кровь. На этих словах я встал и двинулся к гоблину, улыбаясь во всю ширь своей души. Гоблин явно уверовал в мои слова, ведь остальные люди не могли знать подобных деталей, это уже не говоря про неплохую речь, а угроза его нахождения с последующей расправой и вовсе напугали. Да, гоблины были невосприимчивы к пыткам и никогда не раскрывали своих тайн, но это не значило, что они были не против подобного. Демон решил скрыться в портал, не дожидаясь, чем закончится наш диалог. «Аристарх, сядьте на место», — услышал голос преподавателя, который до этого пару раз что-то выкрикивал, но мне было не до того. Посмотрев на крайне озадаченного демонолога, вернулся на свое место. Теперь все смотрели уже на меня. Впервые такое вижу. Он даже плату Н попросил. Вы явно его напугали, молодой человек. Он на секунду задумался над произошедшим. Вы знаете демонический язык? Вопрос был риторическим, учитывая произошедшее. Скрывать правду уже не было смысла, по крайней мере о знании языка. Да, господин учитель, родовое наследие, большего сказать не могу. В ответ получил красноречивый взгляд, означающий, что у нас предстоит серьезный разговор. На этом, собственно, лекция и закончилась. День протлел довольно быстро, мне, как всегда, было интересно изучать все новое. После последнего занятия, мне следовало сходить на ужин, а затем явиться к завфакультета демонологии. У него явно были вопросы ко мне. Все было хорошо, если бы на выходе из столовой мне не преградил путь парень лет 20 на вид, с отличительными знаками магов земли. «Это ты недавно пятерку наших на арене унижал?» Спокойно, без лишних эмоций спросил он. «А хорошо звучит, даже не думал об этом», с улыбкой задумался на пару секунд. «Хочешь отомстить?» «Нет, мстить мне не за что, тут немного сложнее», с некой усталостью сказал парень. «Просветишь? Пойдем, по пути расскажешь, у меня мало времени», предложил пройтись ему по улице. К моему удивлению, он воспринял это абсолютно нормально и поравнялся рядом. Если говорить прямо, то те парни действительно попросили за низ отмстить. Даже предлагали мне 5 эров, если постараюсь сделать все так, чтобы ты проникся уважением и к ним, и к всему факультету. «А ты что?» — с интересом спросил у парня. «А я выяснил суть ситуации. Скажу прямо, твоей заботы о простолюдинах не разделяю, но у каждого из нас свои тараканы, и я готов принять тот факт, что тебе это крайне неприятно. Но тут еще вопрос репутации. Не принято, чтобы артефакторы доминировали на арене над другими. Лекарей в счет не берем. Погоди, а их-то почему никто не считает? Они такие же маги, как и все остальные. Разве нет? Хах, скажешь тоже. Да вы артефакторы более боеспособны, чем лекари. Что они могут, залечить насмерть? Думаю, при должном старании и фантазии такой вариант возможен. Да если меня победит хоть один лекарь, я ему в верности поклянусь, громко засмеялся парень. Если я одержу победу лекарскими заклинаниями, не откажешься от своих слов? Что, Хаем, странный ты, но я настолько верю в свои слова, что действительно готов выполнить данный оговор. Но давай тогда будем в равных условиях, если не сможешь, то тогда ты клянешься в верности моему роду. Договорились, но без лимита времени. Не-не, я последний год учусь, не успеешь, и договор аннулирован. Ну и не буду натаивать на проведении подобного боя, это вообще глупо. Договорились, так что там с репутацией, каждый факультет старается поддерживать свою репутацию. Я как личный ученик, должен восстановить честь факультета. Правило негласное само собой, но это дело чести. К слову, если я не справлюсь, то у нашего завкафедры есть еще 4 личных ученика, которых тебе предстоит победить. А ты, наверное, лучший из них, сказал больше утверждая, чем спрашивая. Да, на сегодняшний день, я первый в рейтинге своего факультета, и мы с тобой должны сразиться. Аристарх Воронер протянул руку парню. Он мне показался адекватным, без подростковой придури, да и в остальном, достойным молодым человеком. Густам Хорт, ответил он также непринужденно, у меня сейчас разговор с демонологом, а потом я свободен, можем встретиться на одной из арен. Хорошо, пойму, займу нам очередь. Подходи, как освободишься, и давай без поделок всего твоего факультета, а то знаю ваших, увешайтесь с ног до головы защитой, весь источник уходит, пока вас оттуда выковыришь. Аристарх, вы пришли, а куда мне деваться? Вы четко сказали быть здесь после занятий. Я, наверное, был под впечатлением, моя просьба носила рекомендательный характер, но я очень рад, что вы пришли. Вот тебе и заведующий факультета демонологии. Очень учтивый человек, а главное вежливый, в отличие от моего учителя. Но и мой хорош, за всей его строгостью и ворчанием, скрывается тот, кто искренне переживает за своих студентов, уже не раз убеждался. Обругать, но помочь, это про него. Вы правда владеете демоническим языком настолько хорошо, не преувеличили на лекции? Спросил, очень серьезно глядя мне в глаза. Смею полагать, что да. Только не спрашивайте детали, все ровно промолчу. Да-да, само собой, молодой человек. Просто я преподаю демонологию уже второй десяток лет, и язык демонов – самая сложная тема, ну, не считая их письменности. Там вообще мрак. Как вы можете знать из истории? После катастрофы мы утеряли крайне много знаний и язык, а также письменность демонов, в том числе. Вот и приходится восстанавливать буквально по букве, по сей день. Не буду скрывать, я бы очень хотел, чтобы вы помогли мне худобы немного приоткрыть эту тайну. Думаю, это пойдет на пользу в борьбе с демонами и не вижу смысла скрывать информацию. На этих словах, преподаватель словно подбросил. Он тут же взял со своего стола книги и тетради, которые явно были подготовлены к моему приходу. Я готов, предлагаю начать с вашего диалога, где я был неточен в переводе. Тут же взялся демонолог. Большую часть слов вы перевели правильно, а вот их связь, да и контекст в целом. Например, драхтерранта, не торг с людьми, а торговля самими людьми. Далее мы буквально по слогам разобрали весь мой разговор с демоном, где я не только объяснял, но и внес много чего еще в понимание структуры языка. Позже выяснилось, что проблема с письменностью, как таковая, не существует. Просто алфавит был неполный. Может, гоблины используют урезанную версию, а может, умышленно не дают всей информации. Но и тут моя помощь была неоценима, ведь в демонической письменности, как и в любом языке, есть свои правила, как, например, нечитаемые буквы или и вовсе особые приставки, которые лишь передают намерение. В общем и целом, через час, едва вырвался из кабинета демонолога с обещанием прийти завтра. «О, ты уж пришел, мы через 2 пары заходим», — предупредил Густам, когда я приблизился. Буквально 15 минут и наступила наша очередь. Никаких особых зрителей не было, лишь те, кто в принципе ошивался около арен, чтобы поглазеть на бои. «А те 5 униженных не придут?» — спросил я. «Нет, ты якобы о них не знаешь», — подмигнул парень. «Ну и ладно, мне без разницы». Как только прозвучал сигнал, я принялся создавать свой лучший щит. Сразу после моего щита, вся пыль взлетела в воздух и видимость упала до нуля. Но таким меня не смутить, я рванул к противнику, чтобы найти его в этой земляной взвеси, Далее по ситуации. Едва набрал разгон, как столкнулся с земляной стеной. Хоть та и состояла из земли, но мягкой не была, словно камень. Это я понял, влетев в нее на полном ходу. Рывок в сторону, чтобы обогнуть, но и там уже есть стена. Точно такая же, 2 на 2 метра. Почуяв неладный, решил взять разгон в пару шагов, чтобы перелезть ее, но на втором шаге понял, за спиной еще одна стена. Заклинание полета или могучего прыжка, или удара Чака Норриса, пробивающего само мироздание, я не знал, как и то, существуют ли такие заклинания. Зато знал, что стены полностью меня окружили и уже начинают давить на защитный купол. А это всего 10-я секунда боя, замечу. Ну ладно, буду пробовать, все же перелезть через стены. Едва мысли сформировались, как ноги по колени ушли в грязь. Не все потеряно, подумал, вытаскивая одну ноги из грязи. Но это последнее, о чем я подумал. Мой щит не выдержал давления стены и лопнул. Тут же по мне ударило с двух сторон и вышибло воздух из легких. Еще полминуты тщетных попыток хотя бы вздохнуть и в глазах потемнело. Впервые я проиграл кому-то на арене. Позже, анализируя бой, понял, что шансов на текущем уровне у меня не было. Глава 13. Очнувшись с огромным желанием перекусить, спустился вниз. У дежурного узнал, что скоро полночь, на этом и попрощался с парнем. Денег с собой не было, пришлось бежать за ними в свою комнату и лишь затем отправляться в ресторанчик. Когда вошел, увидел всего одну компанию преподавателей и на этом все. 7 человек праздновали какое-то событие, лишь мельком бросив на меня взгляд. Пока ел, думал о том, как в данной ситуации поступают другие студенты, ведь после лечения есть хочется просто дико. Надо бы узнать этот вопрос у остальных. Утром проснулся невыспавшимся, ведь перед сном решил прочесть заданную литературу и поспал всего 4 часа. Хорошо, что мой одногруппник исправно приходил за мной утром и мы вместе шли завтракать. «Иди, я догоню», — сказал ему, а сам направился к вчерашнему спарринг-партнеру. «Жив и здоров?» — спросил Густам, когда я подошел. «Да, проснулся ночью в лазарете уже здоровым, хотя не помню, чтобы получал повреждения во время боя. Ты потерял сознание от того, что долго не дышал, а это вредно, если провести так много времени. Сработал браслет, чтобы ты не умер, а отмена вложенного в него заклинания также не проходит бесследно для организма», — спокойно и довольно подробно пояснил парень. «Ты что-то хотел или поздороваться? Оба варианта. Но самое главное, хотел повторить, если ты не против». «Против чего? Снова победить артефактора первогодку?» Тут он даже усмехнулся, но беззлобно. «Как бы ни подумали, что я над тобой издеваюсь и заставляю говорить, что все в порядке». Он на пару секунд сделал очень серьезный и задумчивый вид, но потом не выдержал и рассмеялся. «Шучу, я всегда за то, чтобы кого-то победить на арене, тем более лишние очки не повредят. Когда хочешь, думаю, после следующего выходного дня. Мне же надо подготовиться, чтобы сбить с тебя эту спесь, да и очки лишние не помешают», — сказал с улыбкой, не в силах ее сдерживать. «Договорились, и готовься там получше, а то дорога до арены заняла больше времени, чем сам бой». Парировать шутку было нечем, поэтому просто попрощался. «Это с ним ты вчера дрался?» — спросил Фаун, когда я к нему вернулся. «Да, нормальным парнем вроде бы оказался, не то что его знакомые». «И что по итогу?» «Договорился на еще один бой». «Зачем? Ты же снова проиграешь», — сильно удивился мой приятель. «Скорее всего, но ничего не поделаешь. Чтобы победить сильного противника, нужна практика, опыт и знания. Так, может, надо было с кого попроще начать, с кем-то, кто на твоем уровне, там и опыта наберешься. Ты не понимаешь. Вот скажи, ты владеешь мечом?» «Нет, впервые на физподготовке попробовал. Но если захочешь научиться, выберешь такого же неумеху, как сам, или станешь учиться у лучшего мечника в городе». «А, понял, о чем ты. Так одно дело учиться, другое драться», — не сдавался парень. В этот момент к нам за стол начали подсаживаться остальные. «Так, а как ученица драться, без самой драки, по учебникам?» «С каждым нашим боем я буду действовать более эффективно, понимая, что делает противник. Основная задача – узнать, какими заклинаниями владеет противник, затем изучить ходовые связки из них. В конце останется лишь научиться противостоять этому всему». «А во, так у тебя целая стратегия, а не самоубийственный порыв», – усмехнулся Фаун, а остальные поддержали. «А как иначе?» После завтрака отправились на лекцию по артефакторике. Как вы все могли заметить, эффективность заклинаний у всех разная и ваша энергия тут ни при чем. Все дело в точности, объяснял Фергус с трибуны. Новые заклинания создаются крайне редко и зачастую, их поиск стоит кому-то жизни. Вы все знаете, что выйдет, если сплести что-то наугад. В лучшем случае, энергия не приобретет никаких свойств и вновь растворится в пространстве, но чаще всего эффект непредсказуем и опасен. После этих слов, он создал довольно простое переплетение пары линий и резко одернул руку. В полуметре от преподавателя произошел хлопок, как от петарды. Вот вам один из примеров, заклинание, которое не несет никакой пользы, но может доставить неудобства, активируя его перелицом. Так вот, важнейшим показателем при создании как заклинания, так и артефактов, является именно точность. Все заклинания, известные на сегодняшний день, являются эталонными. Замечу, что большая часть из них дошли до нас сквозь сотни лет. А теперь сравним. Аристарх, подойди, пожалуйста. Неожиданно, ладно. Фергус попросил повторить за ним заклинание. Оба наши варианта висели над рукой и были неактивированными. После активации, вместо заклинания, появился белый шарик, размером с яблоко, который испускал приятный мягкий свет. Затем Фергус достал из кармана небольшой камушек и активировал вложенное в него заклинание, чтобы появился третий такой же светящийся шарик. Как вы видите, заклинание из артефакта выглядит идеальным. Абсолютная форма и поток света, то, что я создал вручную, испускает более слабый поток света, а заклинание моего ученика и вовсе похоже на яйцо. А все потому что, создав заклинание впервые, мой ученик допустил ряд неточностей, как с толщиной линий, так и с углами изгибов. Остаток лекции преподаватель объяснял многие тонкости как строения заклинаний, так и создания артефактов. Сегодня стало понятно, почему нельзя создавать артефакты меньшего размера, без последствий для заклинания. Также, подробно ответил на мой вопрос о том, можно ли использовать заклинания для артефактов, без самих артефактов. Как оказалось, с этих проблем вообще нет. Запоминаешь магическую схему артефакта и из собственной маны воссоздаешь, как обычное заклинание. При условии, что ты сможешь сделать трехмерную модель как на самом артефакте, а не плоскую копию. Для понимания, если схема магического плетения была на цилиндре, то и в воздухе нужна цилиндрическая форма. Почему это не лучший вариант? Потому что, практически у всех артефактов, есть аналог заклинания для самостоятельного использования, где не важна форма. К тому же, зачастую аналоги бывают более эффективны. В конце дня, я отправился на очередную тренировку по физической подготовке, хотя это не общее занятие и правильнее будет сказать, по боевой подготовке. Специально для меня, Рогар приготовил парочку заклинаний. Одно показал лично, а второе передал в виде свитка, сказав, что ему оно дается слишком сложно. Моя задача на сегодня, была не только в том, чтобы огребать ото всех присутствующих, но и запоминать, когда и как, будет удобнее и эффективнее всего использовать новые заклинания. Одно из них было таранный щит. Щит был малой площади и внешне напоминал линзу с метровым диаметром. Как сказал Рогар, для активного боя с применением холодного оружия, это отличное решение на моем уровне. Даже с небольшим запасом на вырост хватит. Таранным он назывался, потому как был подвижен и по сути привязан к руке, создавшей его. Все атаки, физические и магические, в идеале принимать в его центр, он там наиболее прочный и потребляет меньше энергии. Но самое главное, его можно было действительно отправить во врага, чтобы как минимум сбить с ног. Из минусов, как только щит отправляется в полет, то тут же начинает терять энергию. Максимальная дальность полета без подпитки – 30 метров. Убойная дальность против обычного человека – до 10 метров. Вторым заклинанием была призрачная игла. Визуально, действительно игла, сделанная из спрессованного воздуха. Могла пробить обычный кожаный доспех, но лучше целиться в открытые части тела. Ее размер и сила напрямую зависели от количества вложенной маны, но напитывать сверх необходимого для активации смысла не было. У иглы не было прямого соотношения силы к расходу энергии. Каждый сантиметр иглы увеличивал объем необходимой маны с геометрической прогрессией. Сегодня, просто выпускал из руки небольшой сгусток маны, дабы обозначить атаку заклинанием, ведь делать их быстро мне не светит ближайшие пару недель. Все собравшиеся, честно подыгрывали на подобные выпады, на секунду замирали. Морально было очень весело, знания впитывались на лету, Но вот физическая усталость никуда не девалась. Ну и синяков была целая куча, ведь Рогар сегодня был с оружием в виде трости. Именно этим дрыном он очень аккуратно поправлял наши взмахи, выпады и стойки, дабы все движения стали идеальны в его понимании. Оставалось всего-навсего отработать коллективное нападение и защиту, где преподаватель будет в роли архидемона, но он резко нас остановил жестом, затем полез за пазуху и выудил какой-то прямоугольник на тонком шнурке. «Что там?» – спросил один из парней, который явно знал, что происходит. «Демоны, вы давайте по комнатам, а мне пора. В следующий раз отработаем», – ответил преподаватель. На мой вопросительный взгляд, сведущий парень ответил, что Рогару чувствует в отражении нападений демонов, близ столицы. Почти все преподаватели участвуют в отражении крупных прорывов через демонические врата. Чем крупнее прорыв, тем больше сил стягивают. Наш учитель, в отличие от большинства, участвует добровольно, остальные по необходимости или в порядке очередности. «Я с вами», – твердо заявил Рогару. Он очень красноречиво посмотрел на меня, там было и удивление, и порицание, но, к моему удивлению, отказа не последовало. «Хорошо, будешь прикрывать целителя. Если сдохнешь, с того света достану и сам убью». Больше ничего не говоря, побежал трусцой к зданию, сказав, что встречаемся через 5 минут у моста. Мост был лишь один, на выходе с территории академии. «Нам до третьего курса боевые выходы не положены, ты самоубийца». «А вот это», — крикнул мне в спину тот знающий парень. Забежав в комнату, тут же накинул свой плащ, меч был уже взят на тренировку. Штаны, обувь, пара походных артефактов, фляга с водой и бегу в сторону моста. Добежав, обнаружил там Рогара, сидящего на своем монструозном коне, и еще 2 лошадей рядом. Следом за мной прибежала целительница, и мы втроем поскакали в сторону одного из выездов за город. По пути соединились с еще парочкой магов, также спешащих к городским воротам. Уже по дороге за городом нагнали большой отряд всадников, состоящий из 20 человек, который явно не особо торопился, в отличие от нас, скакавших чуть ли не во весь опор. Когда мы их нагнали, с нами поздоровались и теперь скакали все вместе, не так спешно. Рогар объяснил, что мы добровольцы, а та двадцатка, которую нагнали, дежурная группа. Ехать оказалось довольно долго, по ощущениям 3 часа, не меньше. Сперва свернули с основной дороги к одной из деревень, затем пересекли ее и целый час двигались то по полям, то вдоль подлеска.